Он вынул из потайного отделения сначала золотые часы, потом серебряный портсигар, крошечную дамскую сумочку. Петух стоял ни жив, ни мертв, вжав голову в плечи. Он был совсем голый, только с крестиком на груди. На коже выступили пупырышки. Похоже, не от холода, от страха. «Учил, учил, мало», — процедил страшный человек, пощелкивая суставами пальцев. По коридору кто-то шел. Дьяболин не оглянулся, попросил. «Ян Казимирович, одолжите один из ваших хлыстов. Нет, лучше вот этот, слоновий. Мерси». Когда он снова повернулся, в руке у него висел толстый кнут из перекрученной кожи. «Я из тебя воровскую кровь выпущу», — сказал маг ассистенту. «Весь твой хитровский гной по капле». Он двинул кистью, вроде бы совсем легонько, но бич рассек воздух и обвился вокруг петуха. На тощих плечах осталась багровая полоса. Мальчишка взвыл. «Уно!» — поднял один палец Дьяболини. «Теперь дуэ!» Кнут, змеясь по полу, оттягивался назад. С истошным воплем петух нагнулся, прошмыгнул у фокусника под рукой и оказался по ту сторону занавески. Из коридора донеслось. «Чтоб ты сдох, чертяка поганый! Без тебя проживу!» «Куда это он? В чем мать родила?» Пожал плечами маэстро, швырнул кнут на пол. «Впрочем, этот не пропадет». Тут он повернулся к Ластику, с ужасом наблюдавшему за расправой, и уставился на него своим леденящим взглядом. «Надеюсь, вы не станете поднимать шум из-за этой маленькой неприятности, господин реалист. Как вас зовут?» «Раст?» «Прелестное имя. Сразу видно, что вы не из кухаркиных детей. Где вы живете?» «Нигде», — пролепетал Ластик. «Как это нигде? А кто ваш отец?» «Молчите?» В глазах мага зажглись искорки. «А, я, кажется, понимаю. Вы сбежали из дому. С молодыми людьми вашего возраста это случается. Признайтесь, я угадал? Ну-ка, повернитесь к свету. Дайте мне рассмотреть ваше лицо. Я владею искусством заглядывать прямо в душу, не будь я дьявола Дьяболини». Он крепко взял реалиста за плечи, развернул и медленно заговорил своим звучным голосом, от которого Ластик как-то странно ослабел и обмяк. Ему очень хотелось зажмуриться, чтобы не видеть перед собой эти черные и въедливые, похожие на пиявок, глаза. Но веки почему-то не закрывались. «Так, у вас нет дома, нет денег, вы не знаете, куда вам идти». Дьяболини расцепил пальцы, и Ластику сразу стало легче. «Не буду выспрашивать, что вы там такого натворили, но вижу ясно, вы в тяжелой, прямо-таки безвыходной ситуации». «Неужели все это в самом деле можно прочитать по глазам?» — думал потрясенный Ластик. «Ясновидящий он, что ли? Хорошо еще, что не стал читать дальше, а то узнал бы и про райское яблоко, и про хронодыры». «Читаю дальше», — сказал кудесник и снова впился в Ластика своим цепким взглядом. «Не моргайте. Вижу непоседливый нрав. Вижу страсть к приключениям. А это что за огонек?» «О, да вы мальчик непростой. Секретом?» Опасный человек усмехнулся и погрозил пальцем, на котором сверкнуло кольцо с красным камнем. Ластик заставил себя закрыть глаза, раздался негромкий, довольный смешок. «Ладно, хватит. Я видел достаточно, чтобы понять. Ваша душа — глубокий омут, в котором водятся нешуточные чертенята. А может быть, даже очень большие черти». Дьяболини снова засмеялся. Смех у него был удивительно приятный, так что поневоле тоже захотелось улыбаться. И Ластик широко улыбнулся. Какому мальчику не будет приятно услышать, что его душа — глубокий омут? «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался маэстро. «Что это блестит у вас во рту? Покажите». «Это брекеты. Скобка такая, чтобы зубы выпрямить». «А ну, улыбнитесь широко-широко». Дьяболини встал, направил на Ластика свет лампочки. «Как сверкают. А уж если смотреть издали, тем более». Он прищурился, взглянул на реалиста как-то по-особенному и быстро забормотал. «Так-так-так, интересненько». Поднял руку, разлохматил Ластику его прилизанные волосы. «Кажется, вьются. В конце концов, можно попельотками. Рост такой же. Смуглоты прибавим». «А знаешь, что я тебе скажу, мальчик Эраст?» Внезапно перешел на «ты», сеньор Дьяболини. «Или, вернее, предложу». «Нет». «Ангажемент, вот что». «Что-что?» — переспросил Ластик,